Глава 7. Твердая позиция. Всем сердцем ненавидя звенящий будильник, Вадим с трудом разлепил глаза, встал с кровати и побрел в кабинет готовить кофе. Удобно усевшись в кресло, он отхлебнул из чашки и с ухмылкой произнес: «Не знаю, насколько ты виртуален, но спасибо, что ты такой вкусный». Затем он принял душ, оделся, прихватил папку с документами и спустился на кухню. Пока Вадим ел, он слышал, как Роман о чем-то говорил с Радиком и давал пояснение Александре. Когда он покончил с завтраком и уже привычным маршрутом пошел в беседку за стаканчиком кофе на свежем воздухе, везде уже было тихо. «Доброе утро!» — весело произнес Эльнар, подойдя к столику на улице. «Приветствую, Эльнар. Мне необходима машина». «Не вопрос. Машина прогрета. Можем ехать». «Нет, мне надо ехать одному. У меня сегодня состоится весьма приватная встреча». «Когда ты успел?» — округлив глаза, спросил Эльнар. «Что успел?» — удивился Вадим. «Интим себе организовать!» — воскликнул Эльнар, рассмеявшись. «Да какой там к черту интим? Вполне возможно, я сегодня буду кое с кем договариваться, и мне необходимо быть одному». «Вадик, ты-то парень молодец, но я не смогу объяснить Радику, почему я полностью проигнорировал его приказ. А Радик, в свою очередь, вряд ли сможет объяснить это Роману. Я однозначно поеду с тобой. Но в момент твоего разговора скроюсь с горизонта. Пожалуйста, не создавай мне проблем. Так-то ты на моей ответственности». «Пф», — выдохнул Вадим. «Ладно, понял. Поехали тогда в ту кадастровую конторку, в которой мы были вчера». «Погнали». Эльнар быстро направился в сторону домиков. Вадим, не торопясь, пошел к парковке у крыльца. Через несколько минут они уже выдвинулись в сторону офиса, где была назначена встреча с Юрием. Юрий встретил Вадима в прекраснейшем настроении и, попросив немного подождать, удалился в другой кабинет. Минут через 10 он вышел оттуда с внушительной стопкой бумаг и записанных дисков, разложил все перед Вадимом и довольным голосом сказал: «Мы все сделали в лучшем виде. Тут схемы и 8 деклараций с техническими планами. Можете все подавать на регистрацию права с постановкой на кадастровый учет». «Юрий!» — играя роль изумленного клиента, воскликнул Вадим. «Вы большой молодец! Огромное спасибо за оперативность! И вам за щедрость! Вы подумали по поводу той просьбы, которую я вчера озвучивал?» «Да, и даже с тем человеком поговорил. Но ни он, ни я не можем понять, зачем вам услуги такого характера. Мы подробно изучили кейс. У вас все в соответствии. Самовольных строений нет, здания стоят как в документах, площади те же. Вы можете подать бумаги, не прибегая ни к каким дополнительным услугам. На кадастровый учет вы с легкостью встанете. Единственное, с декларацией могут возникнуть вопросы, но это дело 2-3 месяцев. Одно судебное заседание, и вы получите право в судебном порядке. Так надо ли вам делать шаги в этом направлении?» «Спасибо за беспокойство, Юрий, но мне все-таки нужен человек для оказания услуги. Я повторяюсь, ни о каком криминале или нарушениях я просить не буду». «Я понял», — пробубнил Юрий. «Подождите минутку». Встав из-за стола, он достал из кармана телефон и вышел из офиса. Вадим перебрал все файлы с документами, достал первую декларацию и увидел, что на ней стоит его подпись, и сделана она так качественно, что он сам поверил в то, что он ее поставил. «Художники», — сказал он сам себе. Прошло больше 10 минут, а молодой человек все не возвращался. Вадима уже начало тяготить длительное ожидание, но тут, наконец, Юрий вошел, приблизился к Вадиму и, наклонившись прямо к его лицу, тихо сказал: «Человек может с вами встретиться с 12 до часу дня, пока у него обед». «Отлично. Можно мне его контакт и адрес, куда подъехать?» Юрий достал бумажку, написал на ней имя, телефон и адрес и протянул ее Вадиму. Тот взял бумажку и документы, встал и, прощаясь с Юрием за руку, произнес: «Благодарю вас. Я что-то должен?» «Нет-нет, ничего. Как только зарегистрируют здание, вам нужно будет утвердить схемы через администрацию города. Когда получите постановление, приходите к нам, и мы сделаем вам межевой план земли». «Спасибо, я в курсе». Вадим вышел на улицу и посмотрел на часы. Было 10:30. «Еще 1,5 часа», — подумал он. Вбив в навигатор написанный на бумажке адрес, он увидел, что от нужного места его отделяли всего 300 метров. Тогда он решил узнать, где находится здание администрации города, и оказалось, что оно располагалось практически в том же самом месте. Вот и сомнительные плюсы малого города. Все рядом. Эльнар вышел из машины и, держа телефон возле уха, махнул рукой и с тревожным видом крикнул. «Вадим, садись, поехали скорее!» Вадим пронесся к машине прямо через газон, залез в нее и почувствовал, как сила ускорения вжала его в кресло от того, с какой скоростью Эльнар рванул вперед. «Что произошло?» Вадим старался сохранить внешнее спокойствие, но интонация все равно выдала его сильное волнение. «На объекте менты с проверкой!» Вадим быстро перекинул полученные от Юрия документы на заднее сиденье, затем открыл папку и начал перебирать документы. «Интересно, чего так тянут Никита с Сергеем?» — недовольно пробурчал он себе под нос. «Так они же вроде тебе на почту все отправили». «А позвонить?» — прокричал Вадим. Он достал телефон и увидел, что у него висят уведомления от почтового ящика. «Согласен, тупанули», — сказал Эльнар. Вадим обнаружил два новых письма с незнакомых адресов. Он открыл файл из первого письма и увидел, что это была отсканированная расписка со списком принятых документов, где в числе прочих было указано «Нотариально заверенная копия договора купли-продажи объектов капитального строительства». Он сохранил картинку и перешел во второе письмо. В нем также был файл с описью и, о чудо, Вадим развернул документ и увидел там желанную запись. «Нотариально заверенный договор купли-продажи». «Серега молодчага! Просто красавчик!» — зашелся от восторга Вадим. «Чего там? Сергей молодец! Сделал все даже лучше, чем я мог предположить!» «Баба, видать, принимала документы. Он еще тот охмуритель!» — усмехнулся Эльнар. «Слушай, пока я буду занят проверкой, созвонись, пожалуйста, с ними и скажи, что инструкции для них изменились. Пусть они мне позвонят в 3 часа дня. Я скажу, что делать». Вадим замахал руками. «Тормози!» Эльнар мгновенно отреагировал и, прижавшись к обочине, резко остановился. Вадим, ничего не объяснив, схватил телефон и доверенности и выскочил из машины. Он забежал в павильон, на дверях которого было написано «Ксерокс», и спустя пару минут вернулся, на ходу раскладывая бумаги по папкам. Совсем скоро они подъехали к парковке у ворот объекта. Вадим увидел, что на месте черного седана стояло уже 3 машины. На газоне маячили 5 крепких парней. На самой парковке стояло несколько полицейских автомобилей. Вадим с Эльнаром спешно направились внутрь объекта. Вадим осмотрелся вокруг и отметил, что на территории уже почти не было никакой техники. Оставалась только пара КАМАЗов, в которые рабочие закидывали мусор. Постройки имели вид самостоятельных зданий. Возле 3-этажного строения стояла большая группа людей. Там были и полицейские, и люди в форме, которую Вадим не знал, но догадывался, что это муниципальный контроль. Среди гостей он заметил своего недавнего знакомого Эдуарда Петровича. Возле него терся парень в деловом костюме. Вадим подумал, что это его помощник. Также в толпе стояли Александра и Радик. «А вот, я так понимаю, уполномоченный представитель собственника, которого мы все ждем», — мягким голосом сказал Эдуард, увидев Вадима. «Здравствуйте. Прошу прощения за ожидание. Добрались, как только смогли. Позвольте поинтересоваться, чем обязаны такому визиту?» «В адрес администрации города поступила жалоба о том, что вы ведете строительные работы без разрешительных документов», — заявил мужчина в форме. «Во-первых, мне хотелось бы отметить, что мы все же юридическое лицо, а не преступники. И, насколько мне известно, на нас распространяется защита, данная законом при проведении проверки. Даже на внеплановую проверку вам необходимо согласование надзорных органов, а также внутренние согласования. Могу я увидеть предписание о проведении проверки, приказы, документы, которыми вы обосновываете необходимость присутствия правоохранителей? Мы вообще-то не собирались на вас тут нападать. Так есть у вас что-нибудь, на основании чего вы здесь?» Вадим развел руками. Мужчина в нерешительности уставился на Эдуарда. Тот махнул ему рукой и сказал: «Предоставь документы». Затем он повернулся к Вадиму и добавил: «Мы вас попросим сделать то же самое. С кем мы говорим и на чьи вопросы мы должны отвечать?» «Конечно, Эдуард Петрович, без проблем». Вадим открыл папку, достал стопку копий и, намереваясь передать ее проверяющему, сделал шаг в его сторону. «Я уполномочен старым и новым собственником». Произнося слово «новым», Вадим очень постарался поставить на нем особый акцент. Этот нехитрый трюк сделал свое дело. Эдуард бросился вперед и буквально выхватил документы из его рук, когда он передавал их мужчине в форме муниципального контроля. Вадим улыбнулся краешком губ и принял в ответ документы от проверяющего. Вид у Эдуарда был крайне недовольный. «Тут копии доверенности на вас от каких-то организаций. Но на каком праве вы тут?» — спросил он с негодованием. «Эдуард Петрович, видите ли, буквально вчера состоялась сделка купли-продажи данного объекта. А сегодня были сделаны документы на регистрацию права собственности и на постановку на кадастровый учет». «Что за бред?» — выпалил Эдуард Петрович. «Почему бред?» Вадим достал из папки бумаги, предоставил Эдуарду. «Посмотрите, две расписки в получении бумаг на регистрацию. Вы увидите, что на регистрацию был подан нотариальный договор купли-продажи данных объектов. А нотариусы у нас, как известно, не имеют привычки составлять и заверять бред. Они выдают документы, которые имеют юридическое значение. И речь идет именно об этом объекте. И на регистрацию подавал уполномоченный доверенностью представитель, такой же, как и я. Плюс обратите внимание на вторую опись. В ней вы увидите тот же пакет документов в нотариально заверенных копиях. Другой комплект документов у продавца. Наш комплект на регистрации. Какие у вас вопросы?» Эдуард жадно читал написанное и сверялся с тем, что было указано в доверенностях. Затем он сложил бумаги в стопку и буквально вдавил ее в грудь своего помощника. Тот принял документы и направился к выходу. «Все же, Вадим Николаевич, объект находится на территории муниципального образования, и строительные работы подлежат согласованию или непосредственно одобрению со стороны муниципалитета. И нам не важно, старый тут собственник или новый». Голос Эдуарда становился все ровнее. Он вновь обрел уверенность. «Вы никаких согласований и разрешений на проведение реконструкции не получили и вели работы самовольно, тем самым совершив серьезное правонарушение». «Эдуард Петрович, оглядитесь вокруг. Где вы нашли строительные работы? Тут происходила уборка простого бытового мусора. Вы видите цемент, камни или что-то еще, что могло бы свидетельствовать о реконструкции зданий?» Вадим достал из папки нотариально заверенную копию технического паспорта и протянул ее чиновнику. «Возьмите, мне не жалко вам его подарить. Изучите на досуге. На территории 8 объектов, как и указано в техническом паспорте. Все находится в полном соответствии. Никаких строительных работ здесь не ведется, а происходит уборка участка и вывоз мусора, что не требует никакого согласования с муниципальными властями». Вадим остановился, посмотрел на часы, а затем достал предоставленные ему документы. «А вот ваше предписание не выдерживает никакой критики. Оно выдано непонятно на кого и непонятно на каких основаниях. Ваше нахождение тут с проверяющими и полицией имеет сомнительный характер. Также проверка не была согласована с прокуратурой, поэтому я буду считать, что сейчас у нас проводилась репетиция проверки, которая предстоит в четверг. Рекомендую вам лучше к ней подготовиться. Сейчас, с точки зрения закона, явными правонарушителями выступаете вы. И это может обрести резонансный характер в моем городе. Москва очень заинтересуется тем, что местные власти занимаются...» Вадим оборвал свою речь на полуслове, пожал плечами и, снизив голос до драматического шепота, спросил: «Чем вы, кстати, занимаетесь, Эдуард Петрович?» Не давая ему времени на ответ, он продолжил: «Показывайте прибывшим гостям, кто тут главный? Или, может, хотите объяснить, что это ваша земля? Или что мы должны вам платить?» Он увидел, что чиновник покраснел, и сдерживать себя ему становится все сложнее. Вадим выпрямился и твердо произнес: «У меня через 20 минут запланирована важная встреча, и если у вас, господа, нет основательных поводов меня задерживать, то я считаю проверку оконченной. Желаю вам хорошего дня». Он повернулся к проверяющему и сказал: «Если вы все же соберетесь составлять какие-то бумаги, вот человек, который сможет дать или не дать подпись с нашей стороны». Он указал на Александру, которая с изумлением смотрела на происходящее. Затем, взглянув на Эльнара, бросил: «Едем». Вадим уверенным шагом направился к выходу. Но уверенность эта была напускной. На самом деле сердце его стучало, как бешеное, и он никак не мог заставить себя дышать. Он сам не понимал, из-за чего так нервничал. То ли переживал, что где-то перегнул палку, то ли боялся, что кто-нибудь его окликнет. Он прибавил темпа и практически бежал к калитке. Добравшись до ворот, он немного успокоился, обернулся и увидел, что Александр и Радик с небольшой группой стоят на месте, а Эдуард и компания двигаются к выходу. Его накрыло волной радости и облегчения. Он дошел до парковки и заметил, что спортивные парни исчезли из поля зрения. Возле черной машины стоял молодой человек, который ушел с документами Эдуарда. Он разложил бумаги на капоте и надиктовывал с них данные по телефону. «Ну, понеслось», — сказал Вадим вслух, наблюдая за ним. Он сел в машину, сложил папку и кинул ее на заднее сиденье. Повернувшись, он увидел восхищенный взгляд Эльнара, который захлопал в ладоши и закричал, растягивая и коверкая слова. «Ну ты и красавчик!» «Поехали, поехали, поехали! Мне страшно попадаться на глаза этому Эдуарду! Он меня одним взглядом убьет!» Вадим достал утреннюю бумажку с адресом, протянул Эльнару, и через несколько мгновений они отправились в путь. Вадима переполняли эмоции от того, насколько удачно сложилась проверка, учитывая, что это совсем не входило в его планы. Он мысленно перебрал все прошедшие и предстоящие события и, повернувшись к Эльнару, проговорил. «Пока я буду на переговорах, дозвонись до Никиты и Сергея и скажи, что планы изменились. То, что я просил сделать в четверг, они должны будут сделать завтра утром. Как только возьмут талоны, пусть мне позвонят». «Понял», — ответил водитель. Эльнар припарковался возле кафе. Вадим выглянул из машины и прочитал надпись на табличке. «Городская администрация». С другой стороны располагалось одноэтажное здание, где принимали документы, и Вадим догадался, что там работал человек Юрия. Он открыл двери машины, снял пиджак и взял технический паспорт. Затем набрал написанный на бумажке номер и, дождавшись гудков, приложил телефон к уху. «Алло, Николай? Это Вадим. Я звоню от Юрия». «Да, я приехал». «Хорошо. Я вас жду». Вадим положил трубку и огляделся по сторонам. «Нашел», — сказал он. Эльнар посмотрел в том направлении, где остановился взгляд Вадима, и увидел магазинчик, на стекле которого висел лист с надписью «Кофе». Он усмехнулся и, повернувшись к Вадиму, произнес. «Так вот же, кафешка рядом». «Сейчас полдень. В кафешке могут обедать его коллеги или сотрудники администрации. А это было бы крайне неудобно для нас с тобой. А вот в магазинчике вряд ли будет кто-то знакомый». «Тоже верно». «Он выйдет через 5 минут. Как бы нам тут с Эдуардом не пересечься». «Да уж, не очень удобное место встречи». «Зато у себя под носом они искать не будут. Эльнар, ты погуляешь 20 минут, ладно? Я встречу его в магазине, потом приглашу в машину. Давай только в дворике припаркуемся». Эльнар завел мотор, развернулся и заехал в проулок. Вадим забрал у него ключи и сказал, что позвонит, как только закончит, а также напомнил, чтобы тот связался с коллегами насчет завтрашнего утра. Вадим подошел к магазинчику, волнуясь, что его узнает кто-то из администрации. Он проскользнул внутрь и, увидев в углу маленький круглый столик, заказал у продавщицы кофе. Она быстро размешала растворимый напиток в кипятке и протянула ему 2 одноразовых стаканчика. В кармане у Вадима раздался звонок. Он поставил стаканчики на столик и достал смартфон, но в этот момент заметил, как в магазин заходит молодой парень с телефоном у уха и с улыбкой здоровается с продавщицей. «Николай!» — окликнул его Вадим. Парень подошел к нему, они поздоровались. Вадим предложил кофе, молодой человек мотнул головой. Вадиму тоже не хотелось пить неаппетитную бурду, поэтому он решил сразу увести Николая подальше от посторонних глаз и ушей. Когда они устроились в машине, Вадим изложил суть дела и пояснил, о каких объектах идет речь. Он продемонстрировал то, что было указано в старых документах, открыл технические планы, показал декларации. Парень высказал свое мнение. «Коля, я понимаю, что с бумагами все нормально, и теоретически они должны пройти проверку. Но ты говоришь, что документы могут вызвать сомнения, и по ним может потребоваться согласование руководства. А это чревато кучей проволочек. Время у меня ограничено. Завтра надо уже их запустить. Поэтому необходимо, чтобы они прошли регистрацию без бюрократической возни. Я не хочу получить приостановку из-за того, что регистратор чего-то побоится и решит послать запрос в город, а город ему будет 100 лет на этот запрос отвечать. Я показал тебе документы. С ними все в порядке. Они в оригиналах. Их удостоверил нотариус. Они подлинные. Тут нет криминала. В общем, Николай, надо, чтобы я завтра подал пакет документов на кадастровый учет и регистрацию права. И ты обеспечил, чтобы его увидело наименьшее количество глаз. И сложил у регистратора гарантированное мнение о том, что решение о регистрации должно быть принято как можно скорее и без дополнительных согласований». Николай достал телефон и повертел его в руках. «Вадик, я проведу твое дело от начала до конца. И, может, даже ускорю процесс. Но тебе это встанет в копеечку. Коля, копеечка так копеечка. Мне важнее всего результат, — твердо заключил Вадим. Николай набрал несколько цифр, затем развернул телефон к Вадиму. Вот такая сумма у меня получилась. Хорошо, меня она устраивает. Немного помедлив и сглотнув, ответил Вадим, увидев на экране цифру 800 тысяч. Добро. Он отправил Вадиму в мессенджер картинку и пояснил. Тут реквизиты. По ним надо заплатить государственные пошлины по 2000 рублей за каждый объект. А пока дай, пожалуйста, паспорт и доверенность. Вадим кивнул и протянул Николаю документы. Сделав фотографии, тот сказал. Утром, до запуска людей, я возьму на тебя талон, чтобы ты не сидел в очереди. Предлагаю передать мне документы и диски прямо сейчас. Я после работы создам черновик, и завтра девочке останется только отсканировать паспорт и квитанцию об оплате госпошлины. И нажать «Отправить». Талон возьму на 9 утра, поэтому давай встретимся на этом же месте в 9:30. Я тебе отдам талон и документы, а ты мне 50% вознаграждения. Хорошо, договорились. Вадим передал Николаю охапку бумаг. Ну все, тогда до завтра. Довольно ответил тот и покинул машину. Вадим выдохнул. Вроде все прошло хорошо. Но все равно ему потребовалось несколько минут, чтобы успокоить расшалившиеся нервы. «Ты вообще собирался мне звонить?» — раздался вдруг сбоку возмущенный голос Эльнара. «Ох, прости! У меня сейчас такой кавардак в голове. Пытаюсь понять, что дальше делать. Слишком уж быстро все происходит». «Да ладно, не страшно, я все понимаю. Куда теперь направляемся?» «В банк, где обычно не бывает очереди». «Окей». Вадим сел, закрыл глаза и почувствовал, что вымотан. Вдобавок его ужасно клонило в сон. Он достал телефон и отправил полученные от Николая реквизиты Александре, подписав, что необходимо сделать 8 платежей по 2000 рублей от фирмы, которая выступает собственником на сегодня, и в качестве назначения платежа указать регистрационные действия. Потом он уточнил у Эльнара, передал ли тот информацию Никите и Сергею, и, убедившись, что его просьба выполнена, расслабился. Банк оказался безлюдным. Вадим попросил снять со своего счета 500 тысяч рублей, пришел в ужас от процентов, но зато понял, почему же банк был пуст. «Поехали домой», — устало буркнул он, вернувшись в машину. «Домчим за 10 минут», — заверил его Эльнар. Вадим отсчитал 100 тысяч рублей, а оставшиеся 400 положил в бардачок машины. «Это первый транш за то, что должны по факту сделать и так», — озвучил он мысль, которая крутилась у него в голове. «Зачем платить?» — удивленно спросил Эльнар. «Чтобы не искали проблем». «Интересная логика». «Эльнар, нам завтра нужно быть в том дворике в 8:30, без опозданий». «Значит, выдвигаться будем в 8». Добравшись до своей комнаты, Вадим переоделся и лег в кровать. Посмотрев на часы, он подумал, что если заснет посреди дня, то впереди его точно будет ждать очередная бессонная ночь. Но все же решил рискнуть. Через 1.5 часа его разбудил звонок коллеги из московской конторы. «Привет, дружище!» — хриплым от сна голосом сказал Вадим. «Вадик, привет!» — услышал он в ответ обеспокоенный голос Сергея. «Серега, что такое?» «Слушай, ты там, походу, наделал шуму. Тут сейчас пришли серьезные дядьки. Уточнили, у нас ли ты работаешь?» И, получив утвердительный ответ, затребовали руководителя. Табуки-вуки не было на месте. Они позвонили ей, и она примчалась на работу. И сейчас вся эта компашка у нее в кабинете заседает. 5 минут назад заходила секретарша, попросила, чтобы я не уходил и дождался окончания встречи. «Давай-ка рассказывай, что там у тебя?» Вадим молчал. Он вспомнил, как помощник Эдуарда диктовал по телефону информацию с документов на капоте. «Видимо, помимо данных описи, они решили и меня вывести», — подумал Вадим. «Вадим!» — донес из трубки взволнованный голос Сергея. «Да-да, извини», — опомнился Вадим. «У тебя все хорошо?» «Да, это нормально, Серега, и этого можно было ожидать. Я сегодня взбесил представителей моего оппонента. Результат у Татьяны Викторовны в кабинете». «Ну, так и что там будет по итогу?» «Не знаю. Надеюсь, она отстоит. Баба-то она боевая, да и связи у нее выше головы, так что запугать они ее не запугают. Но я двигаюсь в верном направлении, и сейчас мы видим наилучшее тому подтверждение». «Ладно, братанчик, мое дело предупредить», — резюмировал Сергей. «Спасибо, дружище!» «Серега, когда сходишь к ней, маякни, пожалуйста, что там». «Конечно, на связи. Давай». Вадим встал с кровати. Сна не было ни в одном глазу. Чтобы развеять появившиеся тревожные чувства и отвлечься от мыслей о деле, он сел за компьютер и стал искать видео на тему вчерашнего ночного разговора. И оказалось, что почти все они закрепляли озвученную Александрой теорию. Вадим заварил чая и полностью расслабился, слушая ролик и размышляя над поставленными вопросами. Раздавшийся звонок резко выдернул его из медитативного состояния. Громкий сигнал и усиленная твердой поверхностью стола вибрация оказались для него настолько неожиданными, что всю расслабленность как ветром сдуло. «Ну что там, Серега?» «Все очень круто! То есть, Вадик, так и есть!» — засмеялся Сергей. «Эти ребята пришли к Табуки-Вуки, и первое, что им пришло на ум, — взять ее кнутом. Но она, как мы оба знаем, баба-кремень. Потом они решили применить пряник, и она сломалась». «В смысле сломалась?» — с удивлением спросил Вадим. Он напрягся, пытаясь понять вложенный в эти слова смысл, и озвучил страх, который моментально закрался ему в голову. «Сломалась в том плане, что она хочет вывести меня из игры?» «Да, Вадим, ты вылетаешь домой», — торжествующе произнес довольный Сергей. «С какого перепуга?» — закричал Вадим с выраженным недовольством. «Братанчик, не кипятись! Она вечером тебе позвонит и сама все расскажет. Только ты меня не сдавай! Я не должен был тебе ничего говорить!» «Ну ты уже сказал!» — проворчал Вадим. «Сергей, почему я должен выйти из игры? И почему я должен лететь домой? Что мне делать с Романом и с делом?» Помедлив, он добавил. «Да что она там себе удумала?» «Вадим, они предложили нашей фирме взять на полное сопровождение центральный офис. А это международные контракты. Это вопросы серьезных масштабов. У тебя не будет больше проблем по типу «Кому оформить дачку в Подмосковье?» Сергей прекрасно знал, на что давить. И это бесило Вадима больше всего. «И больше к тебе не заявится жмот, который будет доказывать, что у него жилой дом, а не гостиница. А то, что там 40 номеров, так это минимум, который должен иметь каждый уважающий себя человек для личного пользования. Ты получишь тот размах, который хотел». «Сергей, ты не знаешь, чего я хочу», — перебил его Вадим. «Как она видит мой выход из дела?» «В это она меня не посвящала. Сама тебе вечером все объяснит». «Ладно, буду ждать звонка». «Ах да, по тебе, как я понял, решение должно быть принято до четверга». «Почему до четверга?» «Не знаю. Я и так не должен был тебе ничего говорить». «Сам все скоро узнаешь. Давай, удачи и до скорой встречи». «До встречи», — почти шепотом пробурчал Вадим. Вадим встал из-за стола с пульсирующей болью в голове. Мысли накатывали одна за другой, как волны в бушующем море. Первое, что он осознал — ограничение четвергом. Он уже не переживал за предстоящую проверку. У Вадима уже были готовы контраргументы на все нападки. Теперь его тревожили мысли о том, что могли наобещать его начальнице, что она столь поспешно согласилась вывести его из игры. Он не понимал, как ему бросить все. Все процессы были продуманы, и он боялся отступления от запланированных действий, ведь если что-то пойдет не так, то объект завязнет в судах, и никакой преемник, который придет на место Романа, уже точно не сможет ничего с этим поделать. А Роман? Как объяснить ему? Как он будет смотреть в глаза Александре и Эльнару? Что он скажет, когда они спросят про причину его отъезда? «Простите, я как безвольная проститутка. Мне не важно, кто больше заплатит. Важно, кто удовлетворит моего сутенера». Ехидно иронизируя, проговорил он потенциальные оправдания. Вадим спустился на кухню и попросил, чтобы ему дали ликер, газировку и таблеток от головной боли. Людмила, прежде чем выполнить его просьбу, проконтролировала, чтобы он хорошо поел. Она не приставала с расспросами, так как видела, что он был погружен в себя. После ужина Вадим получил заветные таблетки, разгрыз их, как карамельки, не обращая внимания на жуткий вкус, и отправился к беседке, прихватив с собой бутылки. Уже подходя к любимому столику, он понял, что забыл про стаканы, но вспомнил, что внутри беседки была маленькая кухонька. Там он нашел множество разнообразных бокалов, а также алкоголь в большом ассортименте. «Мало того, что кинул, так еще и обожрал, и бухло все вылокал», — продолжил он укорять себя. Он взял два стакана и закрыл шкаф. Налив в первый ликер, а во второй газировку, он поставил все на столик и просто сидел, не прикасаясь ни к тому, ни к другому. Несмотря на вечер, было тепло и комфортно, но исключительно погодные условия устраивали его в тот момент. Он думал про пари с Александрой. Уехав, он закрепит ее мнение «придурок, который ничего не смыслит в юриспруденции». Она так и не поняла, что его действия были тщательно спланированы с целью получить на руки бумаги, которые выступят в роли щита, и, что еще важнее, отвлекут на себя внимание и позволят ему сделать главный ход. Он думал о Романе, который относился к нему не так, как остальные клиенты. Он оказывал ему поддержку, возился с ним вечерами, давал ему дельные советы, которые помогли ему поверить в себя. «Ой, Вадим, дурила! Да что ты тут лепишь? Они всего лишь используют тебя. Ты — инструмент достижения их цели. Ничем они не отличаются от других клиентов. Да и начальнице ты тоже тупо нужен для собственной выгоды, покуда выдаешь желаемый результат». Вадим мысленно проговаривал тираду, но жестикулировал так, как будто это происходило вслух. «А Татьяна Викторовна что?» мальчик мой», — твердит она. «Почему?» «Да потому что я веду клиентов, которые обеспечивают ей безбедное существование. А если бы я проигрывал дела, то даром ей не нужен был бы». Продолжая внутреннюю беседу, Вадим направо и налево винил всех в том, что ему приходится принимать неприятные решения. Он обвинял Романа и Александру в том, что они его используют, и думал, почему он должен испытывать угрызение совести за то, что его сейчас отзовут домой. Он винил начальницу и злился на нее за то, что она эксплуатирует его и, сначала не дождавшись его согласия, подписала на это дело, а теперь также сняла с него, даже не спросив. Вадим оправдывал себя тем, что не он так решил. Это решило его руководство, и он должен подчиниться, и что у него... «У меня нет выбора», — довольно громко сказал он себе. «В чем?» — Вадим дернулся и чуть не свалился со стула от неожиданности. Рядом с ним стоял Роман и держал в руках пустой стакан. «Извини», — произнес Роман, едва не засмеявшись от реакции Вадима, но продолжил доброжелательно. «Вадим, я несколько раз тут прошел, увидел, что ты сидишь, зашел в беседку, взял стакан, но ты так ожесточенно спорил сам с собой, что, кроме как словами, обозначить свое присутствие у меня вариантов не было. А тут ты как раз дал хороший повод заговорить». Роман улыбнулся и, указав на кресло рядом, спросил: «Я присоединюсь?» «Конечно!» — воскликнул Вадим. «Вообще-то это я у вас в гостях!» Роман уселся в кресло, плеснул напиток в стакан и сделал пару глотков. Некоторое время они сидели молча. Когда Вадим наконец-то взял стакан и отпил из него, Роман прервал тишину. «Знаешь, я начинаю испытывать угрызение совести». «За что?» «Да вот за это», — ответил Роман, указывая пальцем на стакан Вадима. «Наше сотрудничество закончится, а привычка коротать вечера в раздумьях со стаканчиком алкоголя может в тебе и остаться». «Ах, вы про это». Роман отвернулся, уселся поудобнее и, наблюдая за пейзажем вечернего двора усадьбы, заговорил. «Вадим, у тебя был насыщенный день. Да что уж там говорить». Радик с Александрой наперебой рассказывали мне про то, как ты отбрил проверяющих на объекте и чуть не довел до взрыва Эдуарда. Хотя, как мне показалось, он человек разумный и уравновешенный. То, что сегодня удалось тебе, далеко не каждый сможет. А Александре неудобно попадаться тебе на глаза. Она в двух словах рассказала, как вчера вечером кидала в твой адрес упреки по поводу того, что ты впустую тратишь время и ресурсы. А сегодня именно те действия, которыми она была недовольна, сыграли ключевую роль, и ты вышел победителем. Сожалею, что я не присутствовал там. Думал, ты тут отмечаешь успех, а споришь сам с собой». «Мне просто повезло», — сухо сказал Вадим. «Это случайность. Данную проверку я не предвидел. Да, все мои действия просчитаны, но если бы не ваша оперативность, то мы могли бы потерпеть крах. Если бы нам пресекли строительные работы и объекты остались бы в перестроенном виде, то все было бы впустую или легко оспоримо». «Везение тут ни при чем», — твердо заявил Роман. «Радик всего лишь выполнял то, что ему поручили. Даже если бы рабочие действовали менее эффективно, К четвергу уже все было бы сломано. А вывоз мусора никто бы запретить не смог. Следовательно, все работы были бы закончены в срок. Может, и так. Вадим, я надеюсь, тебя не теория Александра угнетает? Какая теория? Видишь ли, мне приходится выступать инвестором во многих аспектах. А самый безграничный из них — космос. Исследования космоса могут съесть все деньги и умы планеты. И когда тебе представляют проект, в который необходимо вложить средства, тебе его вкусно презентуют и рассказывают убедительные доказательства, кажущиеся неопровержимыми. Так Александра и заразилась теорией виртуальности Вселенной. Да и мне она импонирует и многое объясняет. «А, вы про это?» — в голосе Вадима появился интерес. «Признаюсь, Александра вчера меня ввела в ступор. Но я не готов был ни возразить, ни поддержать разговор, ввиду того, что мне просто ничего не известно по этому направлению». «А что вызвало интерес? В чем сомнение?» Александра в качестве доказательства привела сложность процесса появления клетки, а также невероятное количество соединений, которые должны произойти в один и тот же момент для того, чтобы она образовалась. Она сказала, что это первое и последнее доказательство, которое имеет значение для осознания теории виртуальности. Но, как я понял, пока это просто вопрос, на который нет ответа, и это можно трактовать в пользу любой из теорий. «Совершенно верно. Конкретно взятое — единичное. Но Александра имела в виду, что оно является первым в силу развития человечества. Ведь человек изобретает микроскоп и видит сложность структуры клетки и полагает, что ее возникновение невозможно случайным образом». Последним в том смысле, что от данного явления и до момента, когда к нему вернуться, будет еще целый ряд необъяснимых вопросов. И лишь в комплексе рассмотрения человек придет к такому выводу. То есть вы имеете в виду цепочку явлений, которые в комплексе дают единое? Совершенно верно. Александр ничего не говорил про другие доказательства. А какие еще существуют? «Да в этом модифицированном их полно!» Роман замолчал, а затем, немного помедлив, добавил. «Равно как и несоответствий». Вадим молчал. Он не понял, что означали слова Романа, и вообще ему показалось странным, что уже не в первый раз Роман и Александра будто бы отделяют себя от этого мира. «Вадим, я так говорю, поскольку, когда рассуждаю об этой теории, я исхожу из того, что она существует, и я нахожусь в ней». «Почему модифицированным? Как вообще понимать это? Это подразумевает, что существует какой-то стандарт? И что такого есть у нас в мире, что, по вашему мнению, так выбивается из стандарта, что выдает модифицированность?» «Интересная тема. Но давай еще раз отметим, что то, о чем мы говорим, — теория. И я не претендую на то, что открываю тебе истину». «Ну, это понятно». Если говорить урезанно, то это выглядит так. Используя один и тот же скелет, ты снова и снова запускаешь программу по наращиванию на него плоти. При этом перед каждым запуском чистишь скелет от всего, что на него наросло в предыдущей попытке. Сам скелет остается неизменным, но ты можешь оказывать воздействие на рост, вес, направление и скорость. «Ну, какова цель выращивания или запуска?» «Возможность запустить альтернативную реальность и провести через виртуальную вселенную события, с которыми ты сталкиваешься в реальном мире, и посмотреть результат — недостаточно веское основание». «Представь ситуацию. Внезапно появляется новая болезнь, от которой гибнут люди, и тебе дорога каждая минута. Но у тебя под рукой есть множество симуляций, в которых живут миры на разных этапах развития. Ты можешь внедрить к ним вирус и получишь вакцину и нужную формулу в кратчайшие сроки, поскольку поручишь решение данной задачи не одному институту, а целым нациям. И вообрази, какой кадровый состав у тебя будет, если ты сможешь сам создавать работников и выбирать будущих сотрудников по определенным параметрам. Сотрудник займет рабочее место в виртуальном мире и будет оказывать влияние на мир внешний. А твои затраты при этом минимальны. И это будет не какой-то компьютер или робот. Это будет программа, обладающая сознанием и присущими человечеству эмоциями. Искусственный интеллект? Нет, разочарованно ответил Роман. Машина никогда не сможет думать как человек. Она сможет мыслить и принимать решения быстрее, и, безусловно, машины заменят людей во многих профессиях. Но пропорционально этому они будут создавать потребности в новых рабочих местах, в новых профессиях. Быть быстрее и умнее не значит лучше для человечества. Машина никогда не поймет того, что какой-то вид животного находится на грани вымирания. Или того, что ребенок, рожденный с критическими проблемами, достоин права на борьбу за существование. Искусственный интеллект может иметь безграничную базу знаний, но ему недоступны чувства и сознание. Другое дело — получить копию человеческого мозга в цифровом виде, со сформированными принципами, ценностями и интересами, и умением мыслить, а затем постепенно начать снимать заложенные природой ограничения, которые не получилось бы снять с физического мозга. Представь, что ты, среднестатистический юрист, получаешь доступ к таким функциям, как увеличение объема памяти, закачка иностранных языков, законов и прочего. Ты можешь у себя в мозгу осуществлять такой же поиск информации, как сейчас делаешь это в книгах или интернете. Но все это происходит мгновенно у тебя в голове. Еще не успев задать вопрос, ты уже знаешь на него ответ. Симулированный мозг с чувствами может произвести мощнейшего специалиста с возможностью сузить или расширить его знания и возможностями его контроля и сохранения безопасности. И тогда на первый план выходит вопрос, кому же предоставить такие возможности? Это перекликается с той мыслью, которую я озвучивал тебе в прошлый раз. Какой толк от гения в твоей команде, если он не может тебя услышать? Или что полезного ты можешь получить от человека, которого интересует признание и слава, если поставишь его управлять областью, в которой требуется самоотдача? Вадим, смоделированная планета может быть полем, засеянным семенами, и даже одно зерно, которое прорастет и разовьет в себе необходимые качества, будет стоить трех таких симуляций. Вадим, мы много перескочили. Почему? Мне все кажется вполне логичным и понятным. И, честно говоря, мне было бы очень интересно увидеть, какой бы стала планета, если бы к управлению ею были допущены умы, искусственно усиленные в когнитивной области и имеющие благие цели, но лишенные возможности поддаться порокам или пойти на поводу у желаний или комплексов. Да, Вадим, это немаловажный фактор. Ведь оплата труда этих умов была бы виртуальна. Можно в качестве гонорара отдать человеку хоть целую планету, поскольку она будет так же виртуальна, как и он сам. И тогда ключевым фактором будет выступать первоначальный выбор этого ума. Важно понять, будет ли ему достаточно того, что он имеет, или же он будет хотеть большего. Но какова роль обычного человека в таком мире? И каков смысл его существования? Не обленится ли он? И не столкнется ли планета с перенаселением? Ах, если бы. Тут важно понимать, что изначально мы созданы по образу и подобию наших реальных тел и наших реальных желаний. Вся наша нелепость и хрупкость присуща и нашим создателям. По той простой причине, что произведенные улучшения повлекут неприменимость полученных результатов. Так вот, представь, что будет, если на данном этапе развития планеты дать человеку доступ к системам, способным погрузить его в симулированные миры. Роман сделал пару глотков алкоголя и расстроенно продолжил. «Человечество окажется на краю гибели и вымирания. Начнется эпоха самоуничтожения. Человек получит доступ в мир грез и фантазий, возможность испытывать виртуальные чувства на уровне реальных. Вадим, просто представь ситуацию, что ты сегодня, после рабочего дня, приходишь домой, а там у тебя стоит устройство с возможностью моделирования квантовых процессов твоего головного мозга. И через запутанность этих процессов может воспроизводить у тебя в голове все, что ты пожелаешь. Ты погружаешься в примитивнейшую форму симуляции, не целой вселенной, а маленького города, где моделируется все, что ты хочешь, где тебя любят так, как ты хочешь. Тебе ничего не угрожает. С тобой ведут те беседы, которые тебе нравятся. Тебя не упрекают. Ты хозяин жизни. Как ты думаешь, многие ли захотят возвращаться в реальность? Многие ли захотят прокладывать трубопроводы вместо того, чтобы оказаться на необитаемом острове, где будет только он и все объекты его желаний? Многие ли захотят тратить свое время на создание отношений? Если дома он может быть с кем угодно, он может придумать себе жену, задав ей любые параметры, начиная от цвета глаз и заканчивая любимым фильмом. И это я упускаю момент, что изначально все будет на коммерческой основе, и на этапе становления будет происходить через системы онлайн, где будет групповое присутствие, и уже на этих этапах люди предпочтут виртуальные отношения реальным. Установление такой реальности приведет к вымиранию. То, что чуть не погубило человечество, выступит и инструментом его спасения. Вадим отметил долю горечи в рассказе Романа. «Вы так говорите, как будто сами через это прошли». «Нет, к счастью, не пережил. Просто ты должен понять, те, кто меня в этом убеждал, весьма увлеченные люди». «Наверное», — ухмыльнулся Вадим. «Вадим, мы как-то перешли к итогам, проскочив сам путь. По факту, все ведет к тому, что человеческая жизнь станет в действительности ценностью, а знания и развитие превратятся в богатство». «Звучит утопично. До утопии еще далеко». Роман сделал пару глотков ликера и, улыбнувшись, сказал: «Спасибо тебе, конечно, что опять потешило мое тщеславие. Дал возможность почувствовать себя умником. И вам спасибо. Это действительно интересно и заставляет взглянуть на некоторые вещи по-новому». «Да об этом можно говорить не один час. Но что толку?» «Вадим, так в чем же у тебя нет выбора?» «Как по мне, выбор есть всегда». Резкий переход быстро вернул Вадима с небес на землю. Он не знал, стоит ли что-то говорить Роману, ведь он пока еще не понимал, о чем пойдет речь с его начальницей, да и когда она соберется ему позвонить. Реакция нашего оппонента не заставила себя долго ждать. «Вот оно как. Тебе что-то угрожает?» «Честно говоря, мне пока ничего не известно». «Вадим, ты же всегда смотришь не на один шаг вперед. Хочешь сказать, что не представляешь, в чем вопрос?» «Сегодня после проверки они получили документы с моими данными. Нашли фирму, в которой я работаю, вышли на руководство. Сначала, по всей вероятности, они попытались запугать мою начальницу. А когда не получилось, решили ее купить. И это им удалось. Она продала и себя, и меня, и ваши договоренности». «Ты бросаешь нас?» — прямо спросил Роман. «Мне еще не поступало никаких команд, но я боюсь звонка, который отзовет меня домой. Срок принятия предложения — до четверга. Перед вашим приходом я об этом рассуждал, и ощущения у меня не самые приятные. Если честно, чувствую себя проституткой». Роман рассмеялся. «Но из того, что я слышу, тут вопросы только к тебе. Как ты сам сказал, прозвучало предложение. А предложение дает выбор, принять его или отказаться. Тебе надо себе ответить, кем ты являешься. Он добросердечно улыбнулся, встал и положил руку Вадиму на плечо. Мне доводилось видеть разные ситуации, и человеческая сущность мне ясна. Я оставлю тебя подумать над выбором. Могу только сказать, что при любом исходе чинить тебе препятствий я не стану. Роман направился в дом, оставив Вадима наедине с собой. Тот отчаянно пытался осознать всплывающие в его голове куски фантастических рассказов Романа и применить их к существующей действительности. «Почему я виню Романа, Татьяну Викторовну? Они делают свой выбор. Это не они завтра сядут в самолет до Москвы. Татьяна Викторовна не кидает Романа. Это сделаю я в случае отлета домой. Роман нанял меня, а я, в свою очередь, принял его дело в работу». В ходе рассуждений Вадим пришел к выводу, что выбор у него все же есть, и ответственность за принятое решение будет лежать именно на нем, а не на Романе или его начальнице. На улице уже стемнело, и Вадим почувствовал, что начал замерзать. Он собрал со стола бутылки и посуду, отнес внутрь беседки, разложил все по местам, затем налил полный стакан ликера и отправился в свою комнату. Там он включил телевизор, нашел знакомое кино и лег на диван. Спустя полчаса раздался телефонный звонок. Еще не взглянув на экран, Вадим понял, кто это. Ему ужасно не хотелось брать трубку, но выбора не было. «Добрый вечер, Татьяна Викторовна». Сначала они долго и мучительно обменивались любезностями. Она расспрашивала, как Вадима встретили, как заселили, пыталась узнать подробности дела. Вадим отвечал кратко, сухо и неохотно. «Вадим, я не из любопытства тебе звоню». Наконец пришла к делу она. «И в чем же тогда ваш вопрос?» «Сегодня у меня были представители того металлурга, с которым ты бодаешься. Мы долго общались. Они отметили твои заслуги. Между нашей фирмой и их административным центром заключен консалтинговый договор. И теперь они наши постоянные и любимые клиенты. Самые крупные, между прочим. Мальчик мой, договор вступает в силу в четверг, и ты, как сотрудник нашей фирмы, больше не можешь представлять интересы противников». «Татьяна Викторовна, не я взялся за дело Романа». «Вадик, я ничего ему не обещала. Направляя тебя, я сказала, что ты просто посмотришь, дашь расклад и вернешься. Исходя из того, что говорил мне Сергей и сам Роман, я не могла предположить, что ты всего на четвертый день сможешь кардинально изменить ситуацию. Я понимаю, это полностью твоя заслуга. Ты вывел фирму на новый уровень. Тебе повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Тебя заметили важные люди, и теперь ты сможешь получить отдачу за труды». «Да, пожалуй, я соглашусь по поводу нужного времени и места. Но с Романом у нас тоже существуют договоренности. Вадик, я тебя прикрою и выведу из дела. Не переживай, ты простой исполнитель, а договоренность была со мной. Просто собирайся и вылетай домой. По приезде ты переступишь порог офиса уже не как наемный сотрудник, а как партнер». «Очень щедро, но никаких «но». Возвращайся». «Не глупи, Вадим. Это соглашение будет принято с тобой или без тебя на борту. Наша фирма урывает крохи от того, что происходит в большом бизнесе. Ты увидел крупного игрока, который кинул крошки чуть больше обычного, и у тебя снесло башню. Но теперь это в прошлом. Мы вошли в серьезную лигу. Ты можешь вернуться сюда и быть победителем, или остаться там с голым задом. Но знай, если останешься там, здесь тебе уже рады не будут». «Я вас понял, Татьяна Викторовна». «Вот и хорошо, мальчик мой». Уже без тени угрозы, мягко и по-матерински сказала она. «Завтра ждем тебя дома. Спокойной ночи». Вадим сидел на диване и думал о перспективах, которые ему открывались, о том, что его ждет в городе, что она не предоставила ему выбора, а поставила ультиматум. В общем, о том, что он имеет и что может получить. Наконец он принял окончательное решение, прошел в кабинет, достал из лотка принтера бумагу и написал два заявления на имя заботливой начальницы. В одном он попросил уволить его по собственному желанию с четверга, а в другом Уволить его по соглашению сторон с завтрашнего дня. Он указал дату и расписался, отсканировал их и отправил начальнице по электронной почте, поставив в копию отдел кадров. В сопроводительном письме он попросил передать его трудовую книжку Сергею и, закончив его словами: «Удачи вашему кораблю в плавании по морю большого бизнеса! С уважением, довольный крохами и сушей, Вадим», нажал на кнопку «Отправить». «Флаг вам в руки. Я тоже не пропаду». Сложив заявление и засунув его в карман, Вадим почувствовал облегчение. Однако вновь обретенной свободой ему пришлось наслаждаться недолго. Совсем скоро он осознал последствия своих действий. Чтобы отогнать дурные мысли, он спустился вниз, тем более было еще не поздно, а это означало шанс увидеть Александру. При появлении Вадима в комнате с камином она подняла на него глаза и окинула брезгливым взглядом. «Пришли попрощаться?» «Почему же?» — удивленно спросил он и присел в соседнее кресло. «Мы с Романом общались, он ввел меня в курс дела». Вадим достал из кармана сложенное заявление, развернул его и протянул Александре со словами: «Подписано и направлено отделу кадров и руководителю». На лице девушки ясно читалось изумление. «Так что, можно сказать, вы мои первые прямые клиенты», — добавил он, улыбнувшись. «Вадим, я должна извиниться за вчерашние нападки», — смущенно произнесла Александра. «Сегодня я почувствовала себя непроходимой тупицей и поняла, насколько сильно я ошибалась». «Александра, забудьте и не думайте об этом», — смеясь ответил Вадим. «Так и было задумано. К тому же, должен признать, сегодняшняя ситуация была совершенно непредсказуемой для меня. Я планировал воспользоваться этими бумагами только в четверг». «Значит, все же надо свыкнуться с мыслью о Саше и о свидании», — уже с улыбкой сказала она. «Да ладно!» — воскликнул Вадим. «Вы умеете улыбаться и шутить?» Она засмеялась, и тревоги Вадима испарились. Они непринужденно болтали, вспоминая прошедший день, и, наконец, разговор подошел к полюбившейся Вадиму теме. «Вы с Романом тоже говорили про симуляцию? И как впечатление?» «Роман не столь красочный рассказчик, как вы. Да и не столь последовательный. Вчера я услышал начало, а сегодня конец, и как будто бы еще больше запутался». «Роман смотрит на это немного по-другому. Вот смотрите, вчера я вам говорила про клетку как первый живой организм и пыталась аргументировать, что в силу науки этот процесс невозможен в рамках данной Вселенной по причине ее короткого существования. Но теперь давайте все же возьмем за точку отсчета, что клетка уже существует. Значит, следующим этапом должна начаться эволюция и пройти путь от клетки до слона. Это происходит путем мутации». Она вздохнула, улыбнулась и, покачав головой, посмотрела на Вадима. «Мутация — это закрепившиеся изменения, произошедшие в клетке и перешедшие по наследству к следующей, в которой оно уже становится нормой, входит в генетический код и существует на постоянной основе вплоть до того, пока не столкнется со следующей мутацией. Само по себе явление мутации гораздо проще, поскольку оно уже происходит внутри понятной среды, и главное, тут уже есть жизнь. Но математика никуда не уходит, поэтому если мы отсекаем теорию от того, что нас создали, и берем за основу предположение, что мы являемся результатом случайного хода процессов, то значит, законы планеты должны распространяться и на этот процесс». Вадим погрузился в ее рассказ и только кивал, стараясь не казаться идиотом, а Александра все больше входила в азарт. «Изменение генетического кода подвластно все тем же химическим процессам, что и создание клетки. То есть точно так же должна сойтись цепочка аминокислот и вклиниться или заменить ранее существующую, прижиться и доказать свою жизнеспособность. Таким образом, мы получаем процесс рулетки, который выдает нам нужный результат. Но учитывая, что рулетки начинают крутиться в каждой клетке, и нам рано или поздно выпадет нужное число из бесконечно предложенных, то, разобравшись с этим, мы придем к выводу, что от одной клетки и до многомиллионного проявления форм сложной жизни нам не хватит времени». Но человек опять же предпочел объяснить это случайностью. Хотя с такой скоростью развития человек бы уже претерпел не одно изменение. Но мы видим, что на протяжении всего времени ничего особенного не меняется. И мы видим опять же тот процесс, который был до, и человек пытается объяснить его простейшим и удобным образом. Александр, но это же не говорит о том, что мы симулированы. Это лишь говорит о том, что было вмешательство. Именно. Само по себе это говорит, что был замысел, дизайн и инженерные решения. И сроки существования нашей планеты не стыкуются с процессами, которые мы наблюдаем. Вадим задумался, пытаясь осознать и принять эту мысль. А Александра, заметив его реакцию, продолжила. «Рано вы решили зависнуть. Давайте также отметим тот момент, что все обозримое в данном мире может легко поддаться математическому просчету и быть объяснено языком математики. Речь идет пока только про то, что мы видим. То есть у нас имеются четкие правила игры, где все поддается объяснению и подвластно законам. Давайте рассмотрим самое быстрое наблюдаемое явление, которое называется свет. Согласно действующим расчетам, нашей Вселенной менее 14 миллиардов лет. В самом начале она, предположительно, была размером с горошину. Сейчас предполагаемый диаметр видимой Вселенной составляет более 90 миллиардов световых лет, то есть ее радиус составляет 45 миллиардов. Таким образом, согласно данной теории, Вселенная расширялась почти в 4 раза быстрее скорости света. Еще раз повторяю, эта скорость в 4 раза превышает ту, которая считается непреодолимой. Не слабая такая подсказочка, не правда ли? Интересный факт. Ну, а если предположить, что она не была размером с горошину? В таком случае то, что начало расширяться, имело диаметр более 60 миллиардов световых лет. С той плотностью, что предсказывают, у нас почти не было бы пустоты. Да и взрыв был бы поболее. Вадим собрал в кучу все имеющиеся познания в математике, но все равно не смог состыковать данные полученных ответов. Как было установлено, Вселенной нет и 14 миллиардов лет. Планеты и звезды начинают формироваться через миллиард лет. Что-то извне в это пространство попасть не может, ввиду того, что его бы просто снесло. Но вот тебе следующая подсказка. Ученые обнаруживают объекты, возраст которых составляет более 13 миллиардов лет, и старейшие имеют предположительный возраст более 14,5 миллиардов лет. Как думаешь? Вписывается это в рамки данной реальности? Ну, это говорит о том, что не те основы взяты за точки отсчета. Не зная, как возразить, брякнул Вадим первое, что пришло на ум. Ладно, если мы будем считать, что ошибаемся в подсчетах и примем это за удобную теорию, которая объясняет нестыковки нашего внешнего мира, давай отметим следующее. Расположение Земли по отношению к Солнцу. Совпадение? Такое идеальное соотношение, конечно же, может быть только совпадением. Складывалось впечатление, что Александра напрочь забыла о времени. Она говорила быстро и практически без остановок, иронизировала, оживленно жестикулировала. Вадим просто не узнавал ее. Ты понимаешь, если бы Земля была дальше или ближе на небольшое даже для этой Солнечной системы расстояние, то это бы привело к отсутствию возможности существования человека на Земле. К этой же случайности надо отнести тот факт, что Солнечная система смоделирована так, что Земля имеет щиты в виде крупных планет и спутника, да и сам спутник — тоже весьма обычное совпадение. И нехарактерное строение планет Солнечной системы — это тоже совпадение. «Что-то многовато совпадений», — прокомментировал Вадим. «Ты знаешь, мне нравится, что человек, пытаясь объяснить тот или иной случай, всячески идет себе на уступки. Он собирает необходимые материалы и предоставляет все случаю, таким образом получает объяснение, которое ляжет в основу». Александра отвлеклась на вибрацию в планшете. Когда она вытащила и разблокировала его, Вадим увидел такую же таблицу, как у Романа, только на этот раз там не было белых цифр, а лишь красные и зеленые. Александра удивленно посмотрела на них и произнесла: «Странно». Затем она отключила и отложила планшет. На чем я остановилась? Ладно, проскочим совпадение и пойдем на саму планету. Сколько на Земле было найдено предметов, существование которых не может быть объяснено и напрямую противоречит тому времени, к которому они принадлежали? Давай посмотрим на наскальные рисунки, где четко видны те или иные объекты, к которым человечество только приходит. Объекты, созданные в то время, которые не получится воссоздать и сейчас. Это, Вадим, так называемые подсказки. Давай все же вернемся к биологии. Стоит обратить внимание на то, что мутация происходит для того, чтобы адаптировать организм к окружающим явлениям. Другие мутации просто не приживутся. Земля совершенно не подходит человеку. Человек сильно отличается от живых организмов, которым данные условия подходят. Он страдает от сосудистых болезней и болезней позвоночника, вызванных более сильной гравитацией, чем ему было бы комфортно. Александр замолчал. «Но почему?» — спросил Вадим, не дождавшись ответа. «Потому», — послышался голос Романа за спиной, «что создатели — более развитая цивилизация и более старая». Роман обошел их и встал перед камином. «И все те процессы, о которых тебе рассказала Александра, у них прошли естественным образом со всеми необходимыми временными затратами. А может, и вовсе отличались, но речь идет о том, что для них это не первая планета, на которой они живут. Отсюда и получается несоответствие, поскольку в человека заложены их оригинальные параметры, равно как и в планету, на которой симулируется данный мир». Поэтому можно только сказать спасибо за то, что мы находимся в такой симуляции, где поверхность обитаема вся целиком, и день с ночью чередуются не раз в полгода. «Это точно», — согласился Вадим. Роман посмотрел на Александру и, покрутив планшет, сказал. «Александра, боюсь, если вы продолжите эти беседы, то Вадим, кроме как о мироздании, ни о чем другом уже думать не сможет». «Ох, а времени-то уже натикало, оказывается!» Девушка поднялась с кресла и добавила. «Спокойной ночи! Уж очень сегодня был трудный день!» «Спокойной ночи!» Роман кивнул Александре и, присев на ее место, спросил у Вадима о его решении. Вадим показал ему заявление. «Я рад, что наше сотрудничество не прекращается. Как и я. От меня нужна какая-либо помощь?» «Да, Роман!» Немного помедлив, ответил Вадим. Ему было сложно переключиться обратно в рабочий процесс, но все же пришлось усилием воли вернуться из космоса к насущным проблемам. «У меня утром встреча и запуск следующего этапа. Об успехе его реализации мне станет известно в крайнем случае в пятницу, как и нашим оппонентам. И я опасаюсь, что они начнут действовать радикально. Нам необходимо обезопасить себя и загнать их в определенные рамки». «И как ты это хочешь сделать?» заинтересовавшись, спросил Роман. «Мы привлечем общественность и добьемся того, чтобы жители города искренне желали успешной реализации вашего проекта. Завтра после встречи я приступлю к написанию статей и подберу подходящие СМИ, а как только мне станет известен результат, приступлю к рассылке. Вот для этого мне необходимо ваше видение. Что и когда вы хотите там строить, физические детали будущего проекта. Я, в свою очередь, выделю положительные моменты, и мы будем это усиленно пиарить. Еще желательно состряпать картинки для наглядности». «Я понял. К твоему возвращению все будет у тебя в кабинете. Проект уже готов». «Как так?» — округлил глаза Вадим. «Я понимал, что хочу еще до поиска земельного участка. А когда участок нашли, мне его еще и дополнили различными дизайнами». «Значит, я могу рассчитывать на полноценный материал?» «Давай я к пятнице пришлю уже готовые статьи и наброски интервью, а ты пойдешь непосредственно это все озвучивать». «Я?» «Ты, конечно. А кто еще?» «Из всех нас наиболее полное понимание ситуации только у тебя». «Мне нужно время подготовиться», — задумчиво протянул Вадим. «С моей стороны будет предоставлен материал, и я постараюсь организовать ряд интервью. А ты пользуйся всем, как посчитаешь нужным». Роман резко встал и направился к выходу, сказав: «Вадим, иди отдыхать. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответил Вадим, поднялся с кресла и пошел к себе.